Глава 22. Сейл сунул дуло пистолета в рот пленнику. «Ты умрёшь, сосунок!» Мальчик пытался заговорить, но с 9-миллиметровым стволом во рту это было сложновато. Мелкий, бледный, испуганный, он плакал и пытался умолять. Оша стоял рядом, глядя в джунгли и ожидая пули. Мальчик продолжал плакать и говорить что-то, но Оша старался не слушать. Он давно уже понял, что если обращаться с отродьями как с людьми, это рвёт душу, мучает тебя и делает слабым там, где надо быть сильным. Парнишка завыл тоненько и обмочился. «Просто убей его», — подумал Оша. Сейл любил мучить отродья. Эта черта лейтенанта Оши тоже не нравилась. Он был сумасшедший. Один из тех уродов, которые вырастают и обнаруживают, что на войне жить легче и веселее всего. Сейлу нравились чужие страдания. Сейл продолжал задавать вопросы, чтобы мальчик думал, будто у него есть шанс. Это как поманить собаку мясом, а потом убрать его подальше и повторить. Заставить мелкого уродца встать на задние лапки и запрыгать, вывалив язык. Сейл предлагал свободу. Уговаривал людей сдать семьи, рассказать, где спрятана еда. Он хорошо умел уговаривать. Оша было противно, и он старался держаться подальше, если мог. Каждый раз отговориться не удавалось. «Если лейтенант сочтёт тебя слабым звеном, мало тебе не покажется. Иногда приходится стоять рядом, пока очередное отродье войны умоляет о пощаде». «Она убежала! Вместе со своим получеловеком! Они ушли! Она хотела убежать на север!» Это показалось Оше правдоподобным. Девчонка доктора походила на человека, у которого есть план. Она чуть не уничтожила весь отряд. «Ты её прикрываешь», — сказал Сейл. «Да нет, клянусь! Она сказала мне не возвращаться сюда! Сказала мне этого не делать! Сказала, что доктор идиот и что я тоже!» Он сплюнул кровь, и отчаяние в голосе заставило Оша приглядеться к нему. Мелкое отродье войны выглядело так, как будто потеряло всё. Никакой надежды не осталось. Сейл перехватил взгляд Оша. «А ты что думаешь?» Оша прислонился к стене, пытаясь скрыть, как на самом деле болят ребра. «Если бы только Хупи не пристрелил доктора...» Хорошо было бы иметь в отряде настоящего врача. А теперь жизнь Ошо зависела в основном от воли Норн. Если он подхватит инфекцию, то шансов у него нет. «Мне кажется, он говорит правду», — решил Ошо. «Доктор на самом деле был сумасшедшим. Я видел, как тот возвращался в одиночестве. Гуманисты, что с них взять? Благо человеческое и всё такое». «А этот тоже? А девка куда делась?» Сейл посмотрел на пленника. Оша пожал плечами. «Доктор тоже удивился при виде кое-волков. Девка из затонувших городов, тамошняя порода. Ошмёток она или нет, война у неё в крови». «Это отродье тоже умненько». «Ну а доктор...» Оша пожал плечами. Труп в поле говорил сам за себя. У старика не было инстинкта самосохранения. Он вломился в зону военных действий, как будто на спине у него красовался огромный красный крест, а за спиной стоял целый отряд китайских миротворцев. Глупо. Они сражаются на другой войне. А может быть, доктор только что сошёл с ума? Такое случалось. Штатские лишались рассудка и начинали творить глупости. Сами нарывались на пулю, хотя могли бы уйти живыми. Только не ошмёток. Эта девчонка всё понимала. Дитя затонувших городов до мозга костей. Он увидел это в её глазах, когда она натравила на них кое-волков. Глаза убийцы. Оша снова посмотрел на горящую деревню. Какая-то собака велась вокруг мертвого тела. Интересно, она к хозяину вернулась или искала, чем бы поужинать? «Ставлю на то, что девка подалась на север с получеловеком», — он сплюнул. «И я бы сам сделал так же». «Ну да», — лейтенант посмотрел на пленника. «Так оно и было, да? Она бросила тебя умирать. Сбежала на север, оставив тут твою трусливую задницу». Мальчик, кажется, собирался заплакать снова. Оша от души пожелал, чтобы лейтенант наконец его пристрелил, и посмотрел в джунгли. «Хрен мы найдем их следы», — сказал он. «Все эти штатские бегали там туда-сюда и все затоптали. Нам же все джунгли обыскать придется». «Думаешь, мы их упустили?» Оша посмотрел на Сейла, пытаясь понять, ожидает ли он честного ответа или пытается заставить Оша проявить слабость. Но лейтенант тоже уставился в джунгли. Наконец Оша сказал. «Я не представляю, как мы найдем их след. Если девка вылечила собака Рылова, то они движутся быстро. Когда мы подобрались к нему в прошлый раз, нам просто повезло. И то монстр порвал половину наших». Оша потрогал ребра. «Четверых убил, и это он еще сам еле двигался». «Он все еще ранен», — возразил лейтенант. «Ведь он не волшебный». «Да, но, похоже, чувствует себя сильно лучше, чем когда мы видели его в последний раз». Лейтенант всхрапнул. «Наверное, ты прав, сержант». С этими словами он направился в сторону деревни, махнув Оше. «Прикончи, ублюдка». Оша посмотрел на мальчика. Глаза у того покраснели, по лицу размазались сопли. «Прости, парень». Он подозвал ребят. Твик и Пузан схватили отродье и потянулись за мачете. Хорошие солдаты. Не стали тратить пули зря. «Положи его шею на деревяшку», — сказал Твик. «Не хочу лезвие царапать». Пузан положил мальчика на бревно, и тут он как будто бы проснулся. Словно бы понял, наконец, что все кончилось. Он задергался и закричал, и Твик и Пузан удерживали его с трудом. Для такой мелочи молодой человек боролся достойно. И вдруг мальчик перестал сопротивляться. Грудь его тяжело вздымалась, он весь покрылся потом, но больше не дергался. Он смотрел на Ошу, пока Твик и Пузан заходили сзади. У Оши возникло неприятное ощущение, как будто отродье накладывает на него какое-то глубоководное проклятие. Но мальчик не сказал ни слова. Оша отвернулся и ушел в сторону городка. «Прости, парень, ты оказался не в том месте, не в то время». Проблема все время одна и та же. Иногда тебе везет, и тебя забирают в солдаты вместо того, чтобы убить. Дают мачете и бутылку кислоты, и ты изо всех сил стараешься доказать, что достоин. Проливаешь как можно больше крови, чтобы Сейл от тебя не избавился. А иногда тебе просто отрезают голову. Он услышал, что мальчик снова засопротивлялся. «Мать твою, Пузан, ты что, не можешь его удержать?» «Да я держу, сильный ублюдок!» Оша вернулся. Дохромал до мальчишки и присел рядом с ним. Велел своим парням отойти. «Жить хочешь?» — спросил он. Мальчик не знал, что ответить. Он лежал поперек бревна, и лицо у него распухло и покраснело от слез и страха. Оша подождал, но потом все-таки поторопил его. «Отвечай, отродье, жить хочешь?» Мальчик несмело кивнул. «Как думаешь, в тебе есть что-то от солдата? Ты готов сражаться за Объединенный Патриотический фронт? Принять знак, биться за Отечество?» Мальчик странно хрюкнул. Оша осклабился и похлопал его по затылку. «Хочешь, конечно», — посмотрел на Твика. «Принеси мне раскаленного металла». «Вы хотите его отметить?» «Ну да, рожден огнем, так?» Он посмотрел отродью в глаза. «Мы все рождены огнем». Через минуту Твик вернулся с куском арматуры, выдранной из горящего здания. Она светилась и слегка дымилась. Твик замотал один конец тряпкой, от которой несло палёным. Оша взял у него стальную палку. Несмотря на тряпку, она жгла руку. Он присел рядом с дрожащим мальчиком. «Горячо. И хорошо, что горячо. Тебя как зовут? Мышь. Больше нет, покачал головой Оша. Мы дадим тебе новое имя. Ты больше не мышь. Он посмотрел на горящую деревню, пытаясь подобрать солдатское имя. Деревня напомнила ему его родной городок, когда-то очень давно. Удивительно, что городок и столько-то продержался. Нельзя жить рядом с войной и не попасть ей в руки. Его семья всегда полагала, что война останется в затонувших городах, где живут одни тупицы. Но война, она как море. Она просто поднимается и поднимается, пока волна вдруг не накрывает тебя, и ты не оказываешься в войне по шею. Ветер сменился, и на них пахнуло дымом. Может быть, так его назвать? Смог? Дым? Оша посмотрел на горящую деревню снова, раздумывая над этим вопросом. Деревья ёжились под огнём, некоторые уже наполовину сгорели, торчали в дыму причудливыми скелетами. Камни шипели от жара. Мужчине показалось, что он чувствует запах горящего мяса. Свинья или человек, так или иначе. Он перебирал имена, глядя на мальчика. «Ты был уже мёртв», — думал Оша. «А теперь снова жив». Восставший из мёртвых. Его что-то удержало на земле. «Да, точно. Так будет хорошо». Оша снова хлопнул парнишку по затылку. «Тебя зовут Призрак». Оша потянулся к нему железным прутом. «И сейчас будет больно, парень. Лучше тебе не плакать. Если захнычешь, Твик тут же снесёт тебе голову. Объединённый фронт суров. Мы никогда не сдаёмся. Ты призрак, и ты принадлежишь Объединённому патриотическому фронту отныне и навеки, солдат». Он посмотрел на сопливое, покрытое сажей лицо маленького отродья войны. «Не благодари, отродье, но это всё же лучше, чем быть мёртвым». И он прижал раскалённый прут к лицу. Три горизонтальных линии. Потянуло с запахом жареной свинины. Мальчик задрожал и дёрнулся, но выдержал боль, как и все они когда-то. Когда Оша встал, солдатик тяжело дышал, но больше не плакал и не просил ни о чём. Сержант похлопал его по спине. «Отличная работа, солдат!» И велел Твику и Пузану. «Напоите нашего нового брата!» «Ты дал слабину, сержант?» Оша замер. Голос лейтенанта казался мягким, но таил в себе опасность. Как незаметное движение щитоморника в болоте. Мгновение, и ты уже укушен, отравлен и умираешь. Оша повернулся. Парни нашли кучу древней мебели, которую разломали и покидали в костёр. Все, кто не стоял в карауле, поджидая штатских, которые могли вернуться и попытаться отомстить, напивались, как в последний раз. Один из солдат надел голову какой-то старухи на палку и бегал везде, вопя: «Я не люблю отродья!» И все смеялись. Сейл встал у Оши за спиной. «Ты дал слабину?» Оша отпил из бутылки. Раньше в этой бутылке хранилось... Что? Он посмотрел на этикетку. Какое-то чистящее средство, если выцветшая картинка на этикетке не врет. Китайская леди на ней натирала пол, и без того сверкавший, как солнце. Оша отпил ещё. Пузан нашёл склад выпивки в лавке старухи. Она спрятала всё, как только появились солдатики, но у Вана был нюх на алкоголь. Оша пил, обдумывая свой ответ. «Слабину?» — переспросил он, протягивая бутылку человеку, который управлял его миром. «Слабину?» — передразнил Сейл. «Ты прекрасно знаешь, о чём я». Он обвёл всю компанию рукой с зажатой в ней бутылкой. «Зачем ты взял это отродье?» Оша посмотрел на огонь, рядом с которым стоял новый рекрут в окружении солдатиков. По команде призрак пил из каждой бутылки, которую передавали по кругу. Ему было страшно. Глаза, как у кролика, так и ищет, где бы спрятаться. Полосы, которые Оша положил на его щёку, вспухли и горели. «Он крепкий», — заметил Оша. «И верный». «С чего ты взял?» «Он пошел за доктором в ад». «Это не верность, а глупость». «А есть разница?» — парировал Оша, заставив Сейла поперхнуться. «Я считаю, что если он так глуп, чтобы пойти за сумасшедшим доктором, то может оказаться умен, чтобы пойти за тем, кто сбережет его шкуру». Он сделал еще один глоток обжигающей жидкости. «Дрянь какая, а! Ничем не напоминает то, что привозили на судах Лоусон и Карлсон. Самогон какой-то. Может быть, он ослепнет, если выпьет слишком много. Его старик часто говорил, что если пить домашнее пойло, можно ослепнуть». «И что ты будешь делать, когда щенок решит укусить тебя?» — спросил Сейл. «Например, выстрелит тебе в затылок». Оша покачал головой. «Он не станет». «Серьезное заявление, сержант». «Нет, я бы поставил на парнишку хоть миллион китайских красненьких». Оша посмотрел на нового рекрута. «Поскольку мы — все, что у него есть». «Оказавшись в океане в полном одиночестве, ты хватаешься за то, что проплывает мимо».